Здравствуйте, дорогие слушатели Народного славянского радио. Мы семейный ансамбль «Оболенский». Меня зовут Александр, это моя жена Дарья. Мы живем в многодетном поселке «Семейная сказка» в Новосибирской области. И своими руками сделали вот эту аллею памяти наших предков. Здесь фотографии тех, кто воевал во Вторую мировую войну и проливал кровь, и не вернулся с войны. Но также и те, кто вернулись с войны, и кто нам рассказал об этих страшных днях. Но здесь мы не только грустим, но и, конечно, здесь мы празднуем победу. Потому что это великий день, который объединяет очень многих, который по-настоящему является народным праздником, и на который не нужно из-под палки выгонять людей. Здесь мы своими руками, отцами, сделали экспозицию как вот с портретами наших родственников, так и установили стенды с основными этапами войны, основными событиями. Подборка фотографий была серьезная. Лично для меня День Победы – это действительно праздник, на который мы всегда с радостью ходили, отмечали. Все военные фильмы были пересмотрены, и это действительно оставило глубокое впечатление как на нас, так и на наших детей. Мы с уверенностью смотрим в будущее, вот находясь как раз вот в такой аллее, и желаем всем слушателям, вот там, где они живут, там, где они находятся, делать нечто подобное или просто распространяя вот информацию правдивую о войне, о своих родственников, о подвиге своих дедов, делать вклад в наше будущее. Я тоже поздравляю вас, дорогие слушатели, и поддерживаю пожелания своего супруга. Потому что вместе со своими детьми мы себе испытали, какую огромную роль играет вот такая форма увековечивания этой памяти и ежегодное ее вспоминание в это время празднования, чествования своих предков таким образом. Потому что до этого мы также могли изучать документы об боевом пути, вспоминать их. Но вот именно для этого проекта мы по-настоящему этим загорелись, заинтересовались, изучили это все, оформили. Это настолько мощно, настолько наглядно и здорово. Дети так гораздо лучше усваивают исторические уроки своих предков и напитываются вот этой настоящей гордостью, настоящей славой рода своего. Поэтому, друзья, желаем вам тоже создавать вот подобные вещи, гордиться своими предками по-настоящему, быть их достойными, продолжать их великие дела. С Днем Победы! С Днем Победы!